Джеки и Оки. Влюбиться наспор. Глава первая. С приходом декабря температура в Красноярске опустилась еще ниже, чем была в последний месяц. Улицы утопали в снегу, а Лиза в унынии и раздражении, сидя на заднем сиденье рендж-ровера. Она в очередной раз поцапалась с отцом, одним из самых богатых бизнесменов города, и теперь летела навстречу с подругами в их любимый ресторан «Чешуя», в желании выговориться под несколько порций свежайших морепродуктов. Машина плавно остановилась у входа, телефон привычно блынкнул, оповещая о списании средств с карты за поездку, и Лиза уверенно процокала высокими каблуками по промерзшей брусчатке ко входу в ресторан. А вручив модное теплое пальто хостес, и дальше по залу прямиком к столику, где ее уже ждал ее профсоюз ведьм, как она называла про себя Карину и Злату. «Отец меня достал», — капризно изрекла Лиза, изящно упав на свободный стул, прежде чем официант успел подойти и отодвинуть его для нее. «У меня уже в печенках сидят все эти сыновья его бизнес-партнеров, с которыми он меня постоянно пытается свести». «И что тебя не устраивает?» — прыснула Злата, лениво помешивая трубочкой в своем коктейле. И ей было совершенно неважно, что только 4 часа дня легкий алкоголь она могла вливать в себя круглые сутки. «Даже не нужно париться, чтобы найти обеспеченного мальчика. Считай, папочка делает все за тебя. Выбирай, не хочу». «Да мне с ними скучно!» — взвыла Лиза, мимоходом ткнув тоненьким наманикюренным пальчиком в меню на блюдо с гребешком и шпинатом. «Скучно?» — насмешливо фыркнула Карина, надменно цокая языком. «Да ты, детка, зажралась! Большинство девчонок из кожи вон лезут, чтобы красавчики водили их по ресторанам, заваливали дорогими побрякушками и возили на курорты. А ей, видите ли, скучно. Да потому, что это у меня и так все есть!» Удрученно насупилась Лиза. «А мне хочется просто поговорить, чтобы с человеком было интересно, чтобы он увлекался не только дорогущими тачками, ночными клубами и, ну, вот этим всем пустозвонством». «О, ну это тебе к профессорам наук!» — глумливо рассмеялась Карина, наколов на вилку креветку из своего салата. «Тем, которым за 50, духовная пища и никакого зажигательного секса». Лиза неприязненно скривилась, на мгновение представив такую жизнь, а Злата сплеснула руками. «Так, господи, можно же удачно выйти замуж, чтобы жизнь была обеспечена, а вот это твое интересное общение найти на стороне. Никто не будет есть несуаз с чебуреками». Все трое покатились со смеху от такого сравнения, но буквально через мгновение лицо Лизы снова помрачнело. Неужели невозможно было получить все и сразу? Почему этот мир был настолько категоричен? «Слушай!» — Злата тронула ее за плечо, привлекая внимание. «Ну, я не знаю, замути с каким-нибудь простым парнем. Посмотри, каково оно по ту сторону красивой жизни. Готова поспорить, ты через неделю взвоишь. И не только от другого уровня обеспеченности. Просто мужчины сейчас, в принципе, уже не те. Еще скажи, что все интересные перевелись. Всех интересных расхватывают еще в начальной школе. Вот моя знакомая. Лиза тут же мысленно отключилась. У Златы было миллион знакомых, истории из жизни которых она не уставала вставлять в совершенно любую тему их разговора. Со временем это начало даже подбешивать. Но что-то в словах Златы Лизу все-таки зацепило. Что, если и правда попробовать познакомиться самой, с самым обычным парнем? Так, в качестве эксперимента. Может, она действительно просто загоняется и хочет того, чего в природе уже давно не существует? Убедиться в том, что ее желания невыполнимы, и на этом успокоиться. И с чистой совестью выйти замуж за обеспеченного будущего бизнесмена. Приободрившись новым планом на жизнь, Лиза даже забыла, что никогда ни с кем не знакомилась сама. Даже не знала, как это делается и где. Но вряд ли это было проблемой. Парни всегда обращали внимание на ухоженных, золотоволосых блондинок. И Лиза купалась в этом внимании, где бы ни появлялась. Проболтав с подругами до позднего вечера, Лиза вызвала такси. Только в этот раз не класса люкс, как привыкла, а самое обычное. Просто ради интереса. Через пару минут приложение в телефоне оповестило о том, что за ней приедет белая Приора, а на экране появилась крохотная фотография водителя и его рейтинг. 5 звезд и никаких минусов. Это вселяло надежду на более-менее комфортную поездку, если она вообще могла быть таковой в старой русской машине. Для Лизы это был интересный опыт. С рождения она ездила только в иномарках, а все ее знакомые жестко глумились над отечественным автопромом. Попрощавшись с девочками, Лиза надела пальто и выскочила на улицу, где снова пушистыми хлопьями валил снег, увеличивая и так лежащие вокруг сугробы, а на дороге у самого входа мигала аварийкой грязноватая белая машина, силуэт которой не вызывал ни восхищения, ни даже желания рассмотреть его повнимательнее. В городе было полно таких, но обычно Лиза их просто не замечала. Сейчас же, поморщившись, потянулась к ручке и, открыв заднюю дверь, забралась на сиденье. В Приоре было неожиданно тепло и приятно пахло чем-то дорогим и ненавязчивым. Водитель кинул через плечо «Добрый вечер» и бодро сорвался с места, легко огибая немногочисленные машины, пока Лиза рассматривала темный салон. Не кожаный, но аккуратный и ухоженный. Внутри было, на удивление, чисто, а из колонок тихо звучала клубная музыка и никакого постороннего шума, чего можно было ожидать от русской погремушки. Через несколько минут, когда такси остановилось на долгом светофоре, Лиза ощутила на себе чужой взгляд. Точно так же, как она рассматривала салон, водитель рассматривал ее в зеркало заднего вида, в котором отражались только его серо-зеленые глаза, слегка подсвеченные лампочками на приборной панели, практически ровные брови и переносица. Мысленно усмехнувшись, Лиза отвернулась к окну. Мимо снова замелькал широкий проспект, закрытые на ночь магазины с новогодней иллюминацией и редкие прохожие. «Как вам в Чешуе?» – раздался с переднего сиденья чистый, спокойный голос. И Лиза опять взглянула в зеркало на лобовом стекле. «Что, простите? Ресторан, из которого я вас забрал, вам понравился?» «Да», — безучастно ответила Лиза, но, вспомнив о своем решении попробовать пообщаться с обычным парнем, добавила. «Мы с подругами часто туда заглядываем. Были там?» Водитель рассмеялся и покачал головой. «Мне это не по карману. Да и я не любитель рыбы. По мне, не может быть ничего лучше куска сочного мяса. Морепродукты гораздо полезнее». Мужчины редко задумываются о полезности, когда дело доходит до еды. «Зря», — Лиза пожала плечами, но взгляд от зеркала не отвела. «Жили бы дольше». Водитель снова рассмеялся, а в уголках его глаз собрались едва заметные морщинки. «Вряд ли дело в еде. А в чем же тогда? В глупостях, которые мы творим ради удовольствия. Например, водитель на несколько секунд задумался, а потом его глаза засверкали смешинками. Например, этим летом мы с друзьями ездили на водопады и прыгали в воду с самой верхушки скалы. Отличный выброс адреналина». «Жуть!» Лиза мысленно содрогнулась. «Нет, такие развлечения были точно не для нее. Она даже быструю езду не любила». Чем грешили почти все ее прежние ухажеры из числа золотой молодежи. «А год назад я повредил ключицу, катаясь по лесу на горном велосипеде. Неудачное приземление после прыжка. Хорошо хоть не головой, а в дерево!» Воодушевленно продолжил таксист-экстремал, как про себя окрестила его Лиза. «Так что мясо — это меньшее из зол». «Это уж точно. Я бы ни за что не согласилась на что-то подобное. Зря. Иногда очень полезно пощекотать нервишки, перегрузиться от повседневной жизни и забыть о проблемах, особенно в хорошей компании. Проблемы нужно решать, а не забывать о них», — безапелляционно заявила Лиза, а серо-зеленые глаза прищурились. Но водитель промолчал, и до своей многоэтажки в элитном районе Лиза больше не услышала от него ни слова, кроме пожелания хорошей ночи, когда Приора остановилась у подъезда. Через полчаса, смыв макияж и переодевшись в пижаму, она уже лежала в своей постели, раздумывая над тем, что наденет завтра на лекции в универ. И уже практически провалилась в сон, когда мобильник на тумбочке рядом завибрировал, а на экране высветился неизвестный номер. Удивленно поморщившись от столь позднего звонка, Лиза все-таки ответила на вызов. В динамике тут же раздался приветливый женский голос. «Здравствуйте! Вас беспокоит клиентская служба такси. Водитель, с которым вы ехали сегодня вечером, сообщил нам, что вы забыли в его машине что-то очень важное, и он хотел бы вернуть это вам в любое удобное для вас время». «А что именно я забыла, он не сообщил?» Задумчиво нахмурилась Лиза, пытаясь понять, что бы это могло быть. Она ведь даже сумочку не открывала, чтобы из нее могло что-то выпасть. «Нет, он сказал, что это личная вещь, и он не хотел бы вас скомпрометировать. Сообщите, пожалуйста, куда и во сколько ему завтра подъехать?» Безликий женский голос был пропитан участием, а в Лизе взыграло любопытство. Она была уверена, что не могла ничего оставить, но, не раздумывая, назвала адрес своего университета и время окончания последней лекции. Еще совсем недавно она бы поступила по-другому, отшила бы и менеджера, и этого таксиста. Но после шального предложения Златы решилась на эту сомнительную авантюру. Ведь не просто так он попросил о встрече. Почему бы и не посмотреть, что из этого выйдет?